Глава первая. «Войну?» – спокойно переспросил я. Прямо сейчас Петр Бехтеев гневно поджал губы. Он чем-то стал похож на собаку, готовую укусить. «Все будет сделано официально», – процедил он. «Само собой», – кивнул я. «И основанием будет якобы убийство вашего брата? Вы видите другое? Я никакого не вижу. Алексей убил себя сам, это очевидно», – глядя Петру в глаза, – произнес я. «Вы либо притворяетесь дураком, либо...» «Хм, забавно, забавно», – взревел Бехтеев. «По-вашему, смерть моего младшего брата, это забавно?» «Нет, забавно другое. Я только что вспомнил, что слышал кое-что интересное о вашем роде. Хотите узнать, что? Не провоцируйте меня, эспер. Именно этим я на самом деле и занимался. Провоцировал наследника графа Бехтеева. Он повел себя весьма неосмотрительно, сказав о намерении начать против меня войну. Такие вещи не говорят в лицо. По крайней мере, никогда приезжают в дом будущего противника всего с парой гвардейцев». Я невозмутимо продолжил. «Так вот, я слышал, будто ваш род владеет службой уборки и сотрудничает с гостиницей барона Левина в Старосибирске. Не так ли? Очень интересный факт. Я вас попрошу рассказать о нем подробнее. Вы правда думаете, что я буду обсуждать с вами дела своего рода?» Бехтеев фыркнул и кивнул на труп. «Мне надо забрать тело брата. Увидимся на поле боя, эспер. Тело вашего брата доставит домой, не переживайте, но вы останетесь здесь. Как это понимать? Очень просто. Я одновременно сделал три вещи. Активировал защиту, распалил взор и выхватил револьвер. Сунул дуло под нос Петру и сказал: не дергайтесь, ваше сиятельство. Раз уж вы хотите объявить мне войну, я атакую первым. Отныне вы мой заложник». Гвардейцы Бехтеева, стоящие поодаль, всполошились. Выхватили оружие и хлопнули по защитным амулетам. Мои стоящие на страже бойцы сделали то же самое и активировали сигнальный артефакт. Бехтеев разжег свой взор и попытался сформировать защиту. Моя левая рука окуталась голубым пламенем, и я приставил ладонь к шее Петра. Я же сказал, не дергайтесь. Петр не рискнул закончить защиту и развеял собранную было живу. «Сумасшедший», – процедил он, – «убил одного брата, теперь хочешь убить другого?» «Нет и нет, Алексей застрелился сам, а вы, как я и сказал, мой заложник. Не бойтесь, с вами будут обращаться подобающим образом». «Я тебя не боюсь, как скажете», — пожал плечами я. «Прикажите своим людям бросить оружие, мне не нужны лишние жертвы». На сигнал тревоги из дома выбежал еще один гвардеец, пара прискакала на конях от сторожки. Затем и вовсе раздался шум мотора, с расположенного через дорогу полигона несся грузовик, набитый моими солдатами. Два бехтеевских бойца, вооруженные только револьверами, заметно приуныли. Встали спина к спине и с надеждой взглянули на Петра. Его лицо побагровело еще сильнее, чем до этого. Пылающий зеленью взор столкнулся с моим. Мы с Петром пытались раздавить волю друг друга, и пока что никто не мог взять верх. «Бросить оружие», — процедил, наконец, он. «Что до меня, барон Терновский, я не буду сдаваться. Вызываю тебя на дуэль». «Отказываюсь», — ответил я, не отводя взгляда. «Для поединка нет причины. К тому же на словах вы объявили мне войну. Либо вы становитесь моим пленником добровольно, либо я вас заставлю». «Тогда попробуй», — рявкнул Бехтеев. Он ударил взором. Именно ударил, резкую и мощную вспышку нельзя было назвать иначе. Я на мгновение ослеп. Петру хватило этого мгновения. Он оттолкнул меня и мигом включил защитный амулет, а следом нацепил магический доспех. «Что ж, я сам оплошал. Сказал, что хочу взять его в плен, а не убить. Значит, револьвер под носом перестал быть угрозой. Зато заклинание... нет». Из моей ладони вырвался поток ревущего пламени. Он разделился на две части. Одна ударила в ноги Бехтеева, вторая – в область шеи. Я действительно не собирался его убивать, но повредить протоки придется. Петр смог быстро усилить доспех и скользнул прочь, на миг превратившись в размазанный силуэт. Техника смещения – сложная, но эффективная. Сродни телепортации, только на расстоянии нескольких шагов. «Хочешь попрыгать? Давай, скачи». Я разделил огонь на несколько плетей, части из которых были иллюзорными. Куда бы ни смещался Петр, я везде мог его достать. Он продолжал скакать по моему двору, выбрасывал время от времени короткие заклятия, на которые мне было плевать. Гвардейцы стояли, не зная, что делать. Я выпускал новые огненные плети одну за другой. Только дважды получилось неплохо достать соперника, он был слишком резвым. «Ладно, это быстро надоело. Не бой, а какие-то салочки. Огонь по ногам», — приказал я. Недолго думая, гвардейцы дали залп. Я тоже выстрелил из револьвера. От этого шквала свинца Бехтеева не спасли ни очередной прыжок, ни амулет. Магическая броня, понятное дело, была рассчитана только против магии. Грохот выстрелов и звон разбитого щита амулета угасли. Стало тихо, только Петр рычал сквозь зубы, корчась на земле. Его ноги были пробиты в нескольких местах. Светлые брюки моментально окрасились красным. «Остановите кровь, быстрее!» – приказал я. Военный лекарь сразу же побежал к раненому, на ходу открывая аптечку. «Лучезар, здесь, ваше благородие!» – офицер вышел вперед. «Этих двоих в казарму!» – я указал на гвардейцев Бехтеева. «Не вздумайте издеваться над ними. Посадите где-нибудь. Можете заставить работать, только и кормить не забывайте». «Так точно, господин, а его сиятельство останется гостем по принуждению». Я вытащил из револьвера пустую гильзу. «У нас есть артефакт, который заблокирует его магию». «Понял», кивнул Зар. «Так что, выходит, у нас война, выходит, война, и объявить ее придется мне. Отдай приказ о полной боевой готовности. Немедленно отзови охрану из контор в Старосибирске и Пифагорске. Оставить без охраны, все равно они не выстоят. Если бехтеевцы решат их захватить, а они решат, будь уверен, гражданских работников также эвакуировать, все важные бумаги забрать, остальные сжечь». «Так точно, вдвое усилить охрану дома, убедиться, что все защитные артефакты исправны. Ах да, на всякий случай передай Игнатьеву, чтобы покинул стройку Мандрагоры. Есть у меня подозрение насчет Левина, скажи ему, план 3». «Что значит план 3?» Поднял брови Лучезар. «Просто передай, он поймет. Я поеду в город, а когда вернусь, обсудим с тобой, как нам действовать». «Принято, ваше благородие», — козырнул Лучезар, а потом вдруг улыбнулся. «Ух, повоюем, аж руки зачесались. Думаешь, будет весело?» — хмыкнул я. «Как знать, Бехтеевы графский род, у них сильнее гвардия и больше возможностей. Придется как следует постараться, чтобы победить. Так в этом самый сок, господин. Разве интересно слабого побеждать?» «Ты прав», — согласился я. «Ну все, работаем. Вы трое, в город с бароном», — воскликнул Лучезар. «Остальные, слушай приказ». Петр, наконец, осознал, что шутки кончились. Кривясь от боли, он позволил моему солдату оказать ему первую помощь. Пытаться применить магию и сбежать не стал. Проблематично это сделать, когда у тебя прострелены ноги. На крыльцо вышла мама и оглядела происходящее. «Эспер, что ты?» Она осеклась и продолжила через секунду. «Ты уверен в том, что делаешь?» «У нас нет особого выбора, мама», — ответил я. «Бехтеевы в любом случае объявили нам войну. Не ты ли только что сказал, что объявишь войну сам?» «Так я и сделаю. У меня даже есть повод. Клевета и попытка объявить несправедливую войну нам. А боги, Эспер», — мать покачала головой. «Разве наш род готов воевать?» «Воевать можно по-разному». Я подошел и взял маму за руку. От тактильного контакта ей сразу становится спокойнее. «Это мои заботы, и я обещаю, что вы с Белославой не пострадаете. Будь добра, прикажи подготовить комнату для нашего гостя. Для этого, которого вы так изранили». Госпожа Есения бросила взгляд на скрипящего зубами Петра. «Именно для него, и вызови целителя. Лекарь не залечит столько огнестрельных ран». Через несколько минут прибыл легковой автомобиль. Он был у нас единственным, и пользовался им не только я, но и гвардейцы. Поэтому внутри неприятно пахло табаком и мужицким потом. Позволить себе достойный личный автомобиль я пока не мог, потратил все деньги на формирование и оснащение гвардии. Да и зачем мне машина в Дальнегранке? Здесь проще ездить на коне, хотя на машине, конечно, быстрее. До здания городской канцелярии мы долетели за те же несколько минут. На коне пришлось бы цокать минут 20. Я даже толком не успел ничего обдумать, только смог до конца осознать, что я действительно начал войну. Теперь пути назад точно нет. Впрочем, это было разумно. У меня появилась фора, ведь Бехтеевы пока не знают, что я начал действовать. А еще у меня появился ценный заложник. «Добрый день, Сергей», — сказал я, заходя в кабинет нового городского главы. Хотя как нового, уже больше 3 месяцев прошло. Но Сергей Рылин, бывший полицмейстер, до сих пор как-то чуждо смотрелся на этом месте. «Здравствуй, Эспер», — он поднялся и протянул мне руку. «Что творится?» «Я слышал, какой-то парень застрелился у тебя во дворе». «Не просто парень», — вздохнул я. «Младший сын графа Бехтеева». «Подожди, Бехтеев», — нахмурился Рылин, крепче сжимая мою ладонь. «Он ведь граф из Старосибирска?» «Ну, не совсем. Да, он построил там основное имение, но, вообще-то, он вассал рязанского князя. Именно это я хотел с тобой обсудить. Без лишних ушей, Сергей вызвал секретаршу, велел налить нам чаю и погулять где-нибудь полчаса. Бывалый страж закона, он сразу почуял, что разговор будет серьезным. Я рассказал ему о том, что случилось, о самоубийстве Алексея, скором прибытии Петра и о том, чем все закончилось. Эспер, Перун, тебя порази. Зачем ты это сделал? Что именно? Зачем объявил войну? Во-первых, еще не объявил. Во-вторых, что мне оставалось делать? Ждать, когда Бехтеевы начнут первыми. Их рот однозначно сильнее моего. Поэтому я должен действовать на опережение. Сергей пожевал губами, сделал глоток чая и кивнул. Разумно, конечно. Только разве ты не понимаешь, что все равно проиграешь? Почему это? С наивным видом спросил я. Ну, начнем с того, что их род действительно сильнее. Их гвардия раза в 5 больше твоей. Сколько у тебя сейчас человек? 42. Правда? Я думал, ты успел набрать больше. Тогда раз в 20. Больше я не потяну по финансам. То есть я собирался набрать 60 человек, с учетом охраны и вооруженных посыльных. Но не успел, увы. Ладно, дело не в этом. Рылин подвинул кресло и сложил руки на столе. Поскольку ты единственный барон в моем городе, нашем городе, поправил я. Сергей посмотрел на меня долгим взглядом, но мне не понравилось, что он назвал Дальнегранск только своим. Не я ли помог ему занять место городского главы? Не я ли здесь единственный титулованный дворянин? Не мой ли единокровный брат является протектором Дальнегранска? Рылин будто прочитал мои мысли и кивнул. Нашем городе. Я хотел сказать, что Бехтеевы получат право на вторжение. Они же не будут трогать гражданских. Официально нет. Но ты и сам, наверное, прекрасно знаешь, как порой ведут себя солдаты на чужих землях. Знаю, конечно. Поэтому мне и нужна твоя помощь. Дворянские войны – запутанная штука. Такая же запутанная, как родственные связи между древними родами, да и почти все в мире аристократов. Боевые действия могут вестись только на нейтральных или принадлежащих воюющим сторонам территориях. Но есть нюансы. Так как в Дальнегранске нет других дворян с титулом, кроме меня, враги получат право вторгнуться в город. Он будет считаться нейтральной территорией. Гвардейцы Бехтеевых не смогут ничего захватывать и причинять вред городскому имуществу. Но, как и сказал Сергей, это лишь официально. В реальности они наверняка захотят что-нибудь пограбить или просто поджечь шутки ради. Потом всегда можно будет сказать, что произошла стычка с моими бойцами. Доказать обратное будет тяжело. Суть в том, что я рискую навлечь на Дальнегранск большую беду. Ох, Эспер, Рылин покачал головой. Как же просто жилось в нашем городе до тебя, не сомневаюсь. Однако теперь я здесь, и жизнь изменилась. Ты же сам дворянин, в чем проблема? Я к власти никогда не стремился. Но ты куда ты рвешься, Эспер? К вершине, Сергей, к вершине. И лестницу к этой вершине ты намерен сложить из черепов? Слушай, я не собираюсь перед тобой оправдываться, нахмурился я. Армия Бехтеева в любом случае пришла бы сюда. Или ты думаешь, я бы сразу сдался? Так я точно не думаю, невесело усмехнулся городской глава. Не надо обвинять меня в кровожадности. Мне навязали эту войну. Ладно, я понял, Сергей сдвинул брови. У тебя уже есть план? Пока что нет, но я хочу попросить тебя сделать две вещи. Какие? Отправить посланника к моему брату и затем отключить портал. С ума сошел? Возмутился Рылин. Ты знаешь, сколько стоит запустить его заново? Не знаю, но расходы беру на себя. В любом случае я не могу этого сделать без разрешения князя. А, ну да, Сергей чуть смутился. Посланник, ты хочешь попросить его высочество Владислава, чтобы он позволил отключить портал, и чтобы он еще кое-что сделал? Письмо я напишу сам. На самом деле мне казалось, что эта война началась не просто так, и я так думал по нескольким причинам. Первое. Бехтеевы связаны с бароном Левиным, моим деловым партнером, который стал таковым почти насильно и не очень-то этому рад. Второе. Бехтеевы вассалы рязанского князя, а у него с моим братом, князем Москвы, имелись какие-то трения. Ходили даже слухи, что готовится война между княжествами. Возможно, что все это звенья одной цепи. Левин хочет устранить меня и единолично заниматься Мандрагорой, а князь Рязани хочет таким образом нанести Владиславу удар из-под тишка. Хоть он меня и изгнал, я остаюсь его братом. К тому же я начал набирать силу, и со временем смогу стать крепким союзником. Тем более, после последней встречи мне начало казаться, что Влад изгнал меня не просто так, не потому, что хотел присвоить титул. Была какая-то другая причина. Возможно, что смерть нашего отца и старшего брата Николая тоже связаны со всем этим. Трудно сказать, я не знаю. Вероятно, что и сам Владислав до конца не знает. Но то, что рязанский князь будет только рад моей стычке с Бехтеевыми, это факт. И наверняка поддержит вассалов. В интересах Влада тоже принять косвенное участие в конфликте. Левин, как он с этим связан? Может, и никак, но наверняка и он захочет ударить меня чужими руками, да побольнее. Самоубийство Алексея послужило лишь отличным поводом для начала войны. Уверен, что она и так готовилась. Петр бы не стал так настаивать на моей виновности, ведь доказать настоящую причину гибели Леши было проще простого. Он просто сказал, будет война, и все. Да уж, в мире дворян действительно все запутано. Разбираться в причинах того или иного события не всегда есть смысл. Надо работать с тем, что происходит прямо сейчас, а происходит война, вот и будем воевать. О чем задумался, эспер? Сергей вывел меня из размышлений. Тебе нужна бумага, написать письмо князю? Да, кивнул я. Также прошу поручить полицейским тщательно проверять каждого, кто прибывает в город. Я приказал эвакуировать свои конторы в других городах. Бехтеевы могут это заметить и прислать сюда шпиона. Ну и стоит приказать привести полицию в боевую готовность. Хорошо, сейчас отправлю кого-нибудь в отделение. Держи. Рылин положил передо мной лист бумаги и ручку. Я взялся писать письмо, а городской глава вышел из кабинета, чтобы отдать распоряжение. В письме я изложил Владиславу ситуацию и свои соображения. Конечно же, не стал советовать, что ему делать, но намекнул, что рязанский князь наверняка запачкает руки, так что и ему стоит над этим подумать. Когда Сергей вернулся, мы отправили письмо с посыльным. Ему было поручено доставить послание срочно и лично в руки Владу. Рылин запечатал конверт магической печатью градоначальника, которая обеспечивала сожжение письма, если его откроет кто-то, кроме князя. «Вот и все», — сказал я. Теперь давай составим еще один документ. Какой? Самый главный. Акт об объявлении войны. Смоленское княжество. Имение барона Левина, близ Г. Сафонова. Барон Андрей Левин злорадно потирал руки. Новости, которые он получил, были просто великолепны. Этот идиот Алексей Бехтеев застрелил себя на пороге дома Терновского. Надо же было додуматься. Смерть из-за неразделенной любви. Как романтично, и как тупо. Зато этот дебильный поступок мог сослужить Левину хорошую службу. Убийство члена рода? Разве может найтись лучший повод для войны? Нет, господа, не может. Вслух ответил себе Андрей и рассмеялся. Он сделал несколько шагов по кабинету туда-сюда и решил на радостях выпить арманьяка. Светозар, позовите Светозара. Управляющий пришел через несколько минут и подобострастно склонился. После того случая с бумагами Мандрагоры он стал вдвойне покладистым. Вызывали, ваше благородие, новости есть? Пока нет, господин. Петр Бехтеев еще не вернулся из Дальнегранска. Держи меня в курсе. Андрей взмахнул бокалом. Ты передал капитану гвардии мой приказ? Да-да, конечно. Он приступил к отбору людей для командировки. Вы уверены, что хотите отправить наших солдат на раскопки? А да, злорадно улыбнулся Левин. Официально 40 солдат отправлялись на охрану археологических раскопок под Старосибирском. На самом деле они наденут форму с гербами Бехтеевых и выступят на его стороне против эспера. Знаешь, что еще? Надо проверить, как дела у человека Терновского. Забыл, как его. Сударь Игнатьев, который курирует строительство фабрики со стороны Терновского, он самый. Узнай, как у него дела. Не произошел ли несчастный случай на стройке? Понял, ваше благородие. Поклонился Светозар. «Могу идти? Иди. Несчастный случай с Игнатьевым, конечно, произойдет. Упадет на голову кирпич или бандит и проломит голову арматурой. Всякое же бывает». Андрей глотнул арманьяка и снова рассмеялся себе под нос. «Нет, я просто не верю», – пробормотал он. «Не верю, и все тут. Графа Игоря Бехтеева давно уговаривали обратить оружие против Терновского. Не только Левин, но и сам рязанский князь. Андрей узнал, что они с московским князем действительно готовятся сражаться друг с другом. Пока что так, на уровне усиления гвардии и взаимного брецания оружием. Но пламя войны уже постепенно начинало тлеть. Так что рязанский князь был крайне заинтересован в том, чтобы устранить родственника Владислава, который, хоть и был изгнанником, показал себя талантливым предпринимателем и даже ухитрился получить титул. К тому моменту, как начнется война между князьями, он может стать заметной угрозой. Поэтому Рязань справедливо решила подавить эту угрозу в зародыше. Граф Бехтеев должен был стать тем, кто уничтожит Терновского. Только он не торопился, осторожничал, непонятно почему. И вдруг, смерть младшего сына рода. Прекрасно, замечательно, аплодисменты. Теперь-то Игорь не отвертится. Да он и сам захочет начать войну. По крайней мере, его сын Петр точно захочет. В отличие от отца, он мечтает о военной славе рода. Все повернулось как нельзя лучше. Теперь Терновскому точно конец. Левин веселился до самого вечера и выпил 3 бокала арманьяка. Затем он залез в постель к жене и овладел ею быстро и страстно, как в молодости. И барон, и баронесса остались в восторге. Ночью в дверь раздался осторожный стук. Левин проснулся и хрипловато воскликнул: «Войдите». В комнату ворвался Святозар Кулибин. Одного взгляда на него хватило, чтобы настроение полетело ко всем чертям. «Что случилось?» Андрей сел на кровати. «Ваше благородие, простите, случилась большая беда». Левин пока не знал, что именно произошло, но по спине побежал холодок. Он почему-то был уверен, что это дел рук Терновского. В голову закралась постыдная мысль. А может, не стоило второй раз конфликтовать с Эспером, ведь в первый раз он одержал безоговорочную победу, а теперь стал гораздо сильнее. Что случилось? Не знаю, как сказать, ваше благородие, замялся Кулибин. Но Мандрагора, глава 2, Дальнегранск, казармы барона Терновского. Я не был уверен в том, что барон Левин как-то участвовал в подготовке войны, зато не сомневался, что он обязательно подгадит, как только узнает о моих неприятностях. Поэтому решил подгадить первым. Нет, слово неподходящее. Я решил провести диверсию. Так звучит изящнее. Мой человек по фамилии Игнатьев, который курировал стройку Мандрагоры, получил послание действовать по плану 3. И он исполнил все великолепно, как было задумано. Сомневался ли я? Немного. Все-таки диверсия была серьезной. Но доказать, что это сделал я, Левин вряд ли бы смог. План 3 означал немедленно покинуть объект, а перед этим уничтожить всю проектную документацию. Вроде бы мелочь, но нет, потому что документы были уничтожены вместе с частью недостроенной фабрики. Игнатьев, курируя стройку, позаботился о том, чтобы в некоторых несущих конструкциях были заложены бомбы. И, покидая объект, он эти бомбы взорвал. Взрыв произошел ночью, так что никто не пострадал, но завалы придется разбирать еще долго, а проектную документацию восстанавливать заново. У Андрея были копии, но копии фальшивые, не соответствующие реальному проекту. Весьма изящный подлог, тоже моя работа. Одним словом, стройка встала, а ведь уже было заказано оборудование и заключались договоры с покупателями. Левин расстроится, скорее всего, он даже будет в гневе. Я, конечно, тоже упускал доход от будущей фабрики. Ну и пусть. Для меня, в отличие от Андрея, Мандрагора не была делом всей жизни. И обострять ситуацию я мог себе позволить. Ведь, еще раз, я не сомневался в том, что Левин сунет нос в мою войну. Из-под тишка, конечно же. Вот и я действовал так же. Совсем вывести партнера-недоброжелателя из игры вряд ли получится. Но его экономику я пошатнул и отвлек внимание. Уверен, что теперь все мысли Андрея будут о том, как возобновить стройку. Кстати, есть одна идейка, как заставить его отстраниться от конфликта. Но это чуть позже. Мне пора заняться разработкой военного плана. На совет я пригласил Лучезара, Яромира и Ашурбега. Последний был моим гвардейцем, бывшим имперским офицером, которого мы назначили заместителем Зара. По происхождению он был лезгином и нравом обладал холодным и твердым, как кавказский кинжал. Вообще удивительно. Обычно кавказцы люди вспыльчивые, но Ашурбек всегда держался так, будто его вообще невозможно потревожить. Он производил впечатление человека сильного и надежного. Да таким он и был, судя по послужному списку. Мы собрались в офицерской комнате, где из обстановки были только стол, несколько стульев и чайник на греющем артефакте. «Итак, господа», — начал я, — «мы официально вступили в войну с родом Бехтеевых. Это графский род, и они весьма сильны. Я заказал кое-какие выписки из дворянского реестра и вот что выяснил. Гвардия включает 800 бойцов, среди них 12 магов и отряд спецназа. Есть боевая техника и артефакты, включая средства связи и магические винтовки. Полная информация здесь, можете ознакомиться, я раздал копии документов. На поле боя нам не выиграть», — покачал головой Лучезар. Ашурбек молча кивнул, соглашаясь. Ведьмак хмурил густые брови и шевелил губами, читая документы. «Техника устаревшая по большей части», — сказал он. «Она была устаревшей еще когда я служил гвардейцем у графа Елисеева, 20 лет назад. У нас и такой-то нет», — пробормотал Лучезар. «Только два грузовика и легковушка». «Ну и что?» — пожал плечами Яромир. «Портал отключен. Им придется добираться сюда своим ходом. Скорее всего, телепортируются в Пихтогорск, потом на колесах сюда. Это как минимум пара дней. Артиллерию через леса они вряд ли потащат, да и кто им даст разрушить купол? Обережный корпус тут же звездюлей навешает». «К чему ты ведешь, Яромир?» — спросил я. «К тому, что нам вообще вряд ли придется воевать напрямую. Ну, приедут они, что дальше? Их пропустят через тоннель?» «Да», — кивнул я. «У Бехтеевых есть право на вторжение, обережники не могут отказать им в проходе. Кроме того, мы не сможем атаковать их возле тоннеля. Площадь перед ним считается землями императора, там запрещено воевать. Если бехтеевцы войдут в город, то начать бой мы сможем уже только на главной улице». «Ох», — вздохнул ведьмак, — «я успел забыть, какие замороченные эти ваши дворянские войны. Ты сам знаешь, что не обязан участвовать. Ты мне не служишь. Я пригласил тебя сюда как друга, за добрым советом». «Знаю», — буркнул Яромир, коротко взглянул на меня и снова опустил глаза к документам. «Я думаю, вот что», — сказал Ашурбик, потирая пальцем кончик орлиного носа. «Надо бить их в лесу, на ходу. В городе проиграем». «Чем бить?» — развел руками Лучезар. «Полить из автоматов по БТР? Кроме господина Эспера и почтенного Яромира, у нас нет магов. А вдвоем против 12 они не справятся. Бехтеев всех сюда не поведет», — спокойно ответил Ашур. «Оставит 4 магов охранять поместье в Старосибирске. Еще 2 оставит в Рязанском имении. На всякий случай. Сюда приедут только 6. «Как ты так точно посчитал?» — усмехнулся Зар. «Так разумно будет. Он может решить, что мы как-то нападем на его дома, и хочет их защитить. Все 800 солдат тоже сюда не поедут». «Согласен», — сказал я. «Граф Бехтеев вряд ли поведет на нас все силы. Он знает, сколько у нас бойцов, и ему с лихвой хватит перевесов 4-5 раз. То есть рассчитываем максимум на 250 противников. Ну 300, если он решит не рисковать и быстро нас задавить. Возможно, будет спецназ для попытки быстрого захвата дома». «А вы правы», — согласился Лучезар. «Применять сильные артефакты или пушки в городе они тоже вряд ли будут. Чтобы нас победить с таким перевесом, и стрелкового оружия хватит. К тому же, у нас в плену его сын». «Все верно», — сказал я. «Петр — наследник рода, они не захотят ему навредить. Поэтому по нашему дому никто не будет стрелять из пушек. Но, еще раз, атака спецназа вполне вероятна. Что так, что эдак не легче». Зар откинулся на стуле и провел пальцами по недавно отращенным усам. «Почему не легче? Траншеи уже выкопали. Поставим укрепление, организуем круговую оборону», — сказал Ашурбик. «Они щедро заплатят кровью, чтобы пробиться к дому». «Но все равно пробьются», — вставил Яромир. «Ты смелый парень, Ашурбик, но давай-ка мыслить разумно. У нас мало солдат, и они все неопытные. Против закаленной гвардии с 5-кратным перевесом мы не выстоим даже в обороне». «Я разумно мыслю, и я знаю, что не выстоим. Просто дадим достойный бой. Такой вариант меня не устраивает», — сказал я. «Я не хочу достойно проиграть, мне нужна победа». «Тогда, как я сказал», — невозмутимо продолжил Ашур, — «надо бить их в лесу. Пока что это действительно лучший вариант. Земли за городом — нейтральная территория, никто не помешает сделать там засаду и устроить бой». «Кроме нечисти», — буркнул ведьмак. «Кроме нечисти», — согласился я. «Вот здесь мне и нужна твоя помощь. Надо придумать способ, как защитить наших людей от чудовищ. В идеале так, чтобы при этом нечистые атаковали солдат Бехтеева». Яромир крякнул. «Ну и задачку ты задал, Эспер. А как ты хотел?» — улыбнулся я. «Простые задачки и решать неинтересно». «Да, Лучезар, так точно, ваше благородие», — улыбнулся он в ответ. «Значит, решено. Встречаем Бехтеева в лесу. У нас есть максимум 1,5 дня на подготовку. Думайте быстро». «Есть», — ответили Лучезар и Ашурбик. Ведьмак только кивнул. «На всякий случай отдайте приказ подготовить оборону вокруг дома», — продолжил я. «И решите, где именно и как мы встретим врага. Яромир поможет, он отлично знает местные леса. Я скоро вернусь». Выйдя из казармы, я вдохнул свежий весенний воздух и направился в сторону дома. Предстояло решить не только, как сражаться на поле боя, но и на других фронтах. Теперь, когда портал был отключен, Дальнегранск потерял связь с внешним миром. Мы с Рылиным добровольно поставили город в осадное положение. Никаких поставок продуктов и прочих товаров из Большой России, плюс информационная блокада. Продовольствия должно было хватить надолго. Сергей заявил, что в ближайшее время начнут раздавать бесплатную еду и тем самым успокоил народ. Хотя, конечно, горожане оказались крайне недовольны таким положением и вполне логично винили во всем меня. Собирались даже организовать митинг, но попытка была довольно жестко пресечена полицией, а после кнута сразу выдали пряник. Утром я выступил перед горожанами и пообещал, что их дома останутся в целости, а после победы я на свои деньги облагорожу портальную площадь. Поставить фонтаны и новые скамейки обойдется мне дешевле, чем если жители Дальнегранска поднимут бунт. Если все правильно подать, меня даже полюбит. Барон Терновский победил в войне, но не захапал себе всю Виру, а на город потратил. Какой молодец! Про блокаду никто и не вспомнит. Голода мы с Рылиным в любом случае не допустим. Уже были предварительно заказаны продукты из Пихтогорска, а уничтожать гуманитарный конвой бехтеевцы не имеют права. Я как-то внезапно обнаружил себя не только бароном, но и де-факто соправителем города. Волнительное ощущение, когда ты в ответе за жизни 20 тысяч человек, примерно столько жило в Дальнегранске. «Привет, Белослава», — сказал я, войдя домой. «Здравствуй, Эспер», — сказала сестра и вздохнула. Она сидела в своей комнате и делала вид, что занимается алхимией. Готовила очередной крем или какую-нибудь маску для лица. Но вот именно, что только делала вид. Я хоть и не разбирался в ее ремесле, но сразу понял, что сестра не особо увлечена делом. «По-прежнему думаешь, что это твоя вина?» Подвинув стул и сев рядом, спросил я. «Чья же еще?» Бела отодвинула мисочку с каким-то раствором. «Любимая сестренка», я обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. «Перестань, я ведь уже объяснил. Война готовилась и без того, я в этом уверен на 100%. То, что Алексей застрелился, удачно подвернувшийся повод, и это его решение. Глупо себя винить, но ведь он из-за меня. Нет, жестко прервал я, из-за себя. Ты не вынуждала его спускать курок, ты просила остановиться. Он не захотел. Да, но все равно, никаких все равно, я запрещаю тебе винить себя. Если хочешь кого-то винить, то вини Алексея или меня. Тебя, Белослава подняла на меня полные слез глаза. Я же объявил войну и пленил Петра. Как он, кстати, уже встает. Целитель хорошо поработал, славно. Послушай, мне нужна твоя помощь. Заодно отвлечешься от темных мыслей. Конечно, Эспер, Бела смахнула слезы с ресниц. Что я могу сделать? Поухаживай за Петром. Принеси ему что-нибудь вкусненькое, смени повязки, поболтай. В общем, окружи его заботой. Ты ведь все равно собиралась это сделать, не так ли? У тебя доброе сердце. Да, собиралась. Я уже приносила ему чай со сладостями. Он отказался. Рано или поздно согласится. Я хочу, чтобы ты вошла к нему в доверие. Белослава задумчиво посмотрела на меня, а потом спросила. Зачем, о чем ты сейчас подумала, сестра? Прищурился я. Неужто решила, будто я предлагаю соблазнить его? Нет, то есть, да, смутившись, поправилась Бела. Прости, я бы ни за что не стал тебя так использовать. Просто стань ему другом, войди в доверие. Не касайтесь темы войны. Если он начнет об этом говорить, переведи тему. Проще говоря, будь собой. Это как-то подло, Эспер. Что в этом подлого? Я не прошу разыгрывать дружбу. Подружись на самом деле. Немного помолчав, Белослава кивнула. Хорошо, но все-таки зачем? Чтобы он почувствовал себя уютно и расслабился. А когда расслабится, из-под тишка вытяни из него информацию о том, кто науськал на нас Бехтеевых. Это очень важно. Поняла, сказала сестра. Я постараюсь. Не надо стараться. Еще раз говорю, будь собой. Моей милой старшей сестрой, я опять поцеловал ее. Только не заходи слишком далеко, а то вдруг Петр тоже в тебя влюбится. Ну он... По крайней мере, не такой приставучий, как Алексей. Да примет его Перун, как сына. Да примет. Все равно не увлекайся, улыбнулся я. Бехтеевы наши враги, и они вассалы рязанского князя. Ситуация и без того сложная, не стоит еще больше ее усложнять. Я встал и собрался было уйти, когда Бела спросила. Кстати, что ответил Владислав? Он нам поможет? Не знаю. Он передал только устное послание, что позволяет отключить портал. И все, кивнул я. Видишь ли, между Москвой и Рязанью сейчас и без того напряженные отношения. Понятия не имею, захочет ли Влад вмешиваться. Но если рязанский князь как-то поможет Бехтеевым, тогда и московский вряд ли останется в стороне. Ой, Белослава прижала пальцы к губам. Но это же может привести к большой войне. Вряд ли, стороны не готовы к ней. Большие войны начинаются годами. Но наш конфликт с Бехтеевыми может быть первым звоночком. Не думай об этом, просто сделай то, что я попросил. Ладно, ладно, спасибо. Увидимся за ужином, сказал я и вышел из комнаты. Направился в свой кабинет, тесную каморку, которая раньше, видимо, использовалась как кладовая. Здесь даже не было окна, и пришлось установить на потолке светящийся артефакт. Размеры кабинета удручали. Однако это все равно было место, где меня никто не смел тревожить. Да и времени я там проводил немного. Но сейчас было надо. Хорошо, что я не пожалел денег и приобрел 3 голосовых амулета, или телевокса, как их называли на латыни. Аналоги телефона в этом мире, которые стоили очень дорого. Я купил их специально для связи со своими сотрудниками в Пихтогорске и Старосибирске. Теперь, после отключения портала, это был единственный способ связаться с ними. Воксы объединялись в сеть, и связаться с кем-то, не включенным в нее, было нельзя. Ошибиться номером тем более, ведь номеров-то никаких и не было. В общем, не самая удобная штука, если сравнивать с телефонами из моего старого мира, и уж тем более со смартфонами, которые умели очень многое. Я уже знал, что отделение рекламного агентства Старосибирске было захвачено гвардейцами Бехтеевых. Ожидаемо. Хорошо, что мои люди успели сделать все, как я сказал. Охрана и гражданские эвакуировались, важные документы забрали, а неважные уничтожили. Бехтеевцы не получили ничего, кроме права сказать: мы захватили объект враждебного рода. Ну что же, молодцы, вам это еще аукнется. Я достал телевокс из ящика и активировал его. Еще одним недостатком прибора было то, что он обладал только громкой связью. То есть твой разговор слышали все вокруг. Можно было уменьшить громкость, но это не особо помогало. «Слушаю, ваше благородие», — раздался из вокса приглушенный голос. «Доброе утро, Авдей. Рассказывай, как обстановка?» «КХМ, КХМ. Простите, господин, простудился. Всю ночь на улице провел, пока наблюдал. В общем, они выдвигаются. Вот прямо сейчас вижу, как машины к порталу подъезжают. Все-таки к порталу, угу. Наверное, в Пихтогорск решили отправиться. Оттуда-то ближе до вас. Да, мы с командирами это предугадали. Пускай отправляются. Их там ждет неприятный сюрприз. Сколько человек и техники? 5 грузовиков, 3 броневика с пушками. Человек не знаю, большая часть в машинах. 2 сотни точно. Понятно, здесь мы тоже угадали. Что-то еще? Спросил я. В конторе нашей всего 4 человека сидят. 2 гвардейца и 2 каких-то очкарика. Пытаются что-нибудь полезное найти. Понятно. Если там что-нибудь случится, отправляйся в полицию и по моей доверенности составь заявление. Авдей чихнул и сказал: простите. Ничего, будь здоров. Ага, спасибо, господин. Да, я все помню. Надеюсь, не случится ничего. Конечно, я тоже. Но ты следи. В конторе, как и на стройке Мандрагоры, тоже была заложена бомба. Спрятана под полом, просто так не найдешь. Теперь я намеками приказал Авдею ее взорвать. Конечно, сразу после того, как оттуда уйдут люди Бехтеева. А они уйдут, потому что ничего интересного не отыщут. После этого Авдей пожалуется на графа, мол, неправомерные боевые действия и все такое. Да и от других дворян Старосибирска могут поступить жалобы. Город большой, там много титулованных. Нейтральной территорией он считаться не может. Заставим противника немного понервничать и потратить время на доказательство своей невиновности. Если не получится доказать, ему даже штраф прилетит. Слабенький, но неприятный укол. Я попрощался с Авдеем и связался с Гадимиром, моим человеком в Пихтогорске. У него была задача посерьезнее. Конечно, мы никак не могли помешать бехтеевцам пройти через портал и покинуть город, чтобы направиться по дороге в Дальнегранск. Но устроить им проблемы в пути были вполне способны. Нечисть, ее полно за пределами купола, а привлечь чудовищ даже на зачарованную дорогу можно очень просто, с помощью крови. Гадимир должен был купить пару овец, убить их и распотрошить на дороге незадолго до проезда противников. Это задержит их на какое-то время. Нечистые наверняка захотят полакомиться свежей плотью. Гвардейцам Бехтеева придется или драться с ними, тратя боезапасы и рискуя жизнями, либо задержаться и подождать, пока чудовища покончат с овцами и разойдутся. Слабый трюк, но хоть что-то. Сидеть сложа руки нельзя. Ну а теперь самое интересное. Пора поговорить с моим партнером, бароном Левиным. «Эспер, это ты?» – раздался хрипловатый голос из вокса. «Здравствуй, Андрей. Как у тебя дела? Как идет наша стройка?» Несколько секунд напряженной тишины, а потом Левин процедил дрожащим от гнева голосом. «Ты издеваешься надо мной, Эспер? А-а-а!» – разыграл я растерянность. «Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду!» – заорал Андрей, так что я даже отодвинул телевокс подальше. «Ты уничтожил половину здания. Ты с ума сошел? Зачем бы мне это делать? Это ведь наш общий проект». «Общий, да, это мой проект, мой», – истошно вопил Левин. «Твои только 10%, и ты добился их через шантаж и воровство. Андрей, прошу тебя, я не понимаю, о чем ты говоришь, правда. Здание пострадало, что случилось? Не прикидывайся дураком, Эспер, это твой Игнатьев устроил». «Глупости», – спокойно ответил я. «Ну да, конечно», – ядовито произнес Андрей. «Наверное, он просто так решил сбежать, и здание совершенно случайно обрушилось в ту же ночь. Не знаю, что случилось с фабрикой. Игнатьеву я велел отправляться домой из-за начала войны. Собственно, насчет этого я и хотел с тобой поговорить. Ты слышал, что граф Бехтеев объявил мне войну?» Немного помолчав, Левин выплюнул. «Да, хорошо, я понимаю, что ты сейчас расстроен, и я тоже, клянусь, это...» Кстати, была чистая правда. Я был огорчен от того, что пришлось так поступить со стройкой. Но я звоню тебе за тем, чтобы попросить о помощи, продолжил я. Что? Неподдельно удивился Андрей. О помощи? Да. Раз уж мы партнеры, то предлагаю тебе заключить союз и вступить в войну на моей стороне. Глава 3. Смоленское княжество. Имение барона Левина. Боги всемогущие, он что, издевается? Предлагает заключить союз и воевать на его стороне, это. Барон Левин даже в мыслях слов подобрать не мог, однако хитро, очень, изящный ход. Само собой, мальчишка понимал, что Андрей ему откажет. Но таким предложением Эспер полностью снимал с себя ответственность за произошедшие настройки. Ведь как можно сначала устроить диверсию, а потом предложить союз? Безумие какое-то. По крайней мере, видимость получается именно такая. Ну а если вдруг каким-то чудом барон Левин согласится, они с Терновским станут связаны еще крепче, чем до этого. Официальный союз – это не шутки. Разорвать партнерские отношения по Мандрагоре станет почти невозможно. «Андрей, ты меня слышишь?» «Да, Эспер», – ответил барон. «Я здесь. Просто твое предложение слишком неожиданно». «Почему же? Мне казалось, за последние месяцы мы подружились». «Подружились, ах ты, щенок, до этого у нас с тобой был конфликт», – процедил Левин. «Ну, был и был», – невозмутимо сказал Терновский. «Мы ведь его уладили, не так ли? Я не держу зла, правда. Так что скажешь, Андрей, мне очень нужна твоя помощь. Ситуация критическая. Мы заняли оборону внутри Дальнегранска, а войска Бехтеева мог прибыть уже завтра. Он что, пытается скормить мне дезинформацию? Какой нормальный дворянин будет делиться своими военными планами?» Подумал Левин. Так соблазнительно поверить в то, что Эспер лишь глупый мальчишка, который не понимает, что делает. Андрей буквально заставлял себя помнить, что это не так. Он прекрасно помнил, как мальчишка обвел его вокруг пальца и даже ухитрился скинуть кузена с поста городского главы. Наивный дурачок такое бы не провернул. Терновский умен, нельзя его недооценивать. «Прости, Эспер, но я не могу помочь. После обрушения настройки. В общем, мне сейчас не войны». «Да-да, я понимаю», — сказал Терновский. «Извини, что прошу тебя о таком. Просто я близок к отчаянию. Зачем же ты тогда объявил войну? Мне не оставили выбора». «Послушай, Андрей, я правильно понял, что ты не собираешься вступать в мой конфликт с Бехтеевыми?» «Не собираюсь», — ответил Левин. И в ту же секунду он понял, как Эсперу в очередной раз удалось его обдурить. По спине даже мурашки побежали, а в груди стало холодно, как в подземелье. «Вот и хорошо», явно улыбаясь, сказал Терновский. «Думаю, что и на стороне Бехтеевых ты не выступишь. Ведь, как ты и сказал, после обрушения настройки тебе не до войны». «Верно, верно», сдерживая растущий гнев, глухо сказал Андрей. «Тогда всего доброго, партнер. Когда все закончится, мой человек вернется на объект и поможет тебе со всем разобраться». Не дожидаясь ответа, Эспер прервал связь. Барон Левин медленно положил телевокс на стол, а потом схватился за голову и заорал. Вряд ли я совсем вывел Андрея из игры. Он при любом раскладе не собирался вступать в войну напрямую. Но сам факт того, что я вынудил его сказать об этом вслух, был приятен. Теперь, если факт его участия вскроется, можно будет подать заявление в дворянский суд и с большой долей вероятности выиграть. По крайней мере, Левин дважды или даже трижды подумает, прежде чем помогать Бехтеевым. Любое слово, исходящее из уст дворянина, априори считается правдой. Это подкрепляется честью конкретного аристократа. Конечно, все прекрасно понимают, что мы любим недомолвки и туманные намеки. Но добиться своего изящными словесными маневрами, достойно восхищения, а тупо врать в лицо, бесчестно. Так что интригу я провел великолепную. Если ты прямо сказал, что не собираешься вступать в конфликт, а потом так или иначе вступил, твоей чести будет нанесен серьезный урон. А честь и деловая репутация для Левина сейчас, перед скорым запуском Мандрагоры, очень важны. Превосходно. Еще одно очко в мою пользу. Также нельзя забывать, что после прошлого конфликта Влад взял в заложники Ветрону, дочь Андрея. Она, возможно, даже рада была такому исходу. Ведь, как я слышал, она жила в поместье моего брата и ни в чем себе не отказывала. Но в случае недружелюбных действий ее жизнь могла резко измениться, и барон Левин об этом знал. В общем, теперь ему придется подумать даже не дважды, а четырежды, прежде чем пытаться что-то сделать против меня. Как раз когда я закончил разговор, в дверь постучал гвардеец и сказал, что командиры просят меня подойти в казарму. Я как раз туда и собирался. Надеюсь, они успели разработать какой-нибудь план. По дороге я убедился, что вокруг дома возводят укрепления. Траншеи сделали еще вчера, и из выкопанной земли соорудили брустверы, насыпи перед окопами. Теперь создавали блиндажи, таскали мешки с песком и бревна для создания более мощных укреплений. Без защитных артефактов тоже не обошлось. Не зря я купил парочку. Хотя парочки, конечно, здесь было недостаточно. Но лучше так, чем совсем ничего. Придя в комнату офицеров, я рассказал о том, что мне поведал Авдей. «Значит, они уже в Пихтогорске», — проговорил Лучезар. «Трюк с овцами задержит их максимум на пару часов. Значит, у нас осталось около суток». «Все верно. Вы придумали, где мы их встретим?» «Да», — кивнул Яромир. «Есть одно местечко между Дальнегранском и Пихтогорском, где много зверодухов. Леший там тоже часто бродит. Часть солдат я сам смогу защитить, но все равно нужно добыть амулеты обереги. И чем мощнее, тем лучше. Зар, отправь кого-нибудь городскому артефактору», немедленно велел я. «Пусть купит все, что есть. Деньги пусть возьмет у госпожи Есении». Лучезар сразу отдал приказ, и мы вернулись к обсуждению плана. В общем, решили так: они наверняка будут ждать засады, поэтому будут двигаться осторожно. Нечисти они вряд ли боятся, с ними маги, да и техника наверняка зачарована. «Согласен», кивнул я. «Поэтому организуем две засады». Лучезар развернул на столе карту. «Вот смотрите, господин, место, про которое говорит ведьмак, вот здесь. Мы организуем одну засаду раньше этого места, атакуем и отступим. Пусть они думают, что атака не удалась, и спокойно едут дальше». «Хороший план», сказал я. «Второго нападения они вряд ли будут ожидать. На месте мы заложим бомбы. Гадимир ведь должен передать информацию, в какой машине будут маги». Зар поднял на меня глаза. «Да, отлично. Заложим на дороге бомбы, постараемся вывести транспорт из строя. Ну и атакуем всеми силами. Ну а дальше как получится. Либо мы победим, либо придется отступать». «Отступать нельзя», вмешался Ашурбик. «Лучше достойная смерть. Никаких достойных смертей. Только победа, Ашур», сказал я. «Шанс у нас есть», почесав бороду, сказал Яромир. «Атакуем с двух сторон дороги, положим сколько успеем и отойдем. Дальше нечисть нагрянет. Они будут рассеяны, лешие и зверодухи неплохо их потреплют. Мы в это время перегруппируемся, и если хватит сил, ударим снова. Но если всех мы не перебьем, они наверняка пойдут дальше», нахмурился я. «Нет, так не пойдет. Надо придумать, как их полностью разбить». «Как, ваше благородие?» — развел руками Лучезар. «У нас нет тяжелого вооружения и боевых артефактов. Взрывчатки мало. Как насчет пожертвовать легковой машиной?» — спросил я. «Набьем ее канистрами с горючим, положим внутрь бомбу. Огня будет много. А за руль кого посадим?» — спросил Ашурбик. «Кого-нибудь отчаянного, типа тебя. В любом случае пусть он заранее выпрыгнет, а педаль газа прижмет чем-нибудь. Ну да, вариант, Зар постучал пальцами по столу. Если запустим тачку в нужный момент, это может оказать хороший эффект. Мы сразу же отправили солдат готовить засады, а сами продолжили обсуждать детали. И придумали кое-что весьма интересное, что сразу же дало нам настоящую надежду на победу. Действовать надо было немедленно. Обсуждение мы завершали уже на ходу, покидая Дальнегранск вместе с солдатами. На охране дома мы оставили 6 гвардейцев с пулеметом. Конечно, этого было недостаточно для обороны. Однако я не думал, что кто-то может проникнуть в Дальнегранск и атаковать дом в обход наших основных сил. Конечно, у Бехтеевых есть спецназ, нельзя о нем забывать. Но если речь идет о проникновении в город, они не имеют права делать этого скрыто. То есть пройти через тоннели и представиться обережником им придется официально. Мы об этом сразу же узнаем, но вот потом. Потом, если мы им позволим, спецназовцы могут раствориться в толпе и атаковать неожиданно. Впрочем, я правда не думаю, что они смогут нас обойти. Если даже спецотряд отправили сюда, он идет с основными силами. Я залез в кузов грузовика вместе с солдатами и Лучезаром. Яромир отправился на коне, а Шурбик и остальные гвардейцы во втором грузовике. В заполненной канистрами с керосином легковушке поехал доброволец. Едва мы отъехали города, в моем кармане запищал телевакс. Я специально взял его с собой, потому что ждал информации из Пихтогорска. Судя по светящимся на корпусе артефакта символам, это был как раз Гордей. «Слушаю», — сказал я, активируя ВОКС. «Господин, я все сделал. Наблюдаю со стороны». Голос мужчины немного дрожал от волнения. «Ох, сколько тут нечистых набежало. Никогда столько не видел. Сколько? Кто там? Зверодухи, в основном, в обличии волков и рысей. Один леший, маленький. И какие-то чертенята, хрен их поймет. Мелочи десятка три или четыре, всякой разной. Столько чудовищ прибежало из-за пары овец», — удивился я. «Ну, протянул Гордей. Понимаете, какое дело, господин? Я не виноват, честное слово. В чем дело? Напрягся я. Я специально подгадал, чтобы колонна врага приближалась. Но кто ж знал, что перед ними гражданские поедут? Ты хочешь сказать, чудовища атаковали гражданских?» Я не заметил, как мой голос приобрел железные нотки. «Ваше благородие, не моя вина. Здесь карета, два мужика и баба были. Не ушли они». Голос Гордея слышали все, кто был рядом. Лучезар покачал головой, солдаты делали вид, что не обращают внимания. Вот дерьмо. Конечно, война предполагает случайные жертвы среди гражданских. Это даже прописано в одном из дворянских уложений. Тот, по чьей вине погибли невинные, должен заплатить штраф и компенсацию семьям пострадавших. При условии, что вина конкретной стороны будет доказана. Если же нет, тогда штраф разделит между всеми участниками войны. Но это, так сказать, официальная сторона. Была и еще моральная. И мне отнюдь не нравилось то, что из-за наших действий пострадали люди. Само собой, внезапные жертвы были нам на руку. Больше нечистых, больше проблем для вражеской гвардии. Но даже если выкрутить цинизм на максимум, от этого могли пострадать мои дела в Пихтогорске. Да и вообще я не хотел становиться причиной гибели ни в чем не повинных людей. Поделать, правда, было уже ничего нельзя. Еще бегут, тихо сказал Гордей. Ох, не выдержит мой оберег, походу. Посматривают в мою сторону. Леший там еще один, и даже болотник, кажись, приперся. Бехтеевцы где? Прервал я. Вон, из-за поворота выезжают. Свяжусь, как все закончится. Хорошо, сказал я и отключил ВОКС. Хорошо, говорите, спросил Лучезар. Что же здесь хорошего? Я рад не больше твоего, хмуро ответил я. Не переживай, мы поступим по закону. Заплатим штраф и компенсации семьям потерпевших. Это вышло случайно. Совестно теперь, вздохнул Зар, что из-за нас простые люди погибли. Мне тоже совестно, но такова война. Не мы ее начали, хоть официально это и так. Что правда, то правда. Остается только победить. Мы приехали на место главной засады. Гвардейцам раздали купленные обереги, но на всех, конечно, не хватило. Тогда Яромир показал мне, как сделать простой самодельный артефакт оберег из шишки и пары веточек. Надо было особым образом перекрестить веточки и пустить в поделку достаточно живы. Смешно звучит, но работает. Какое-то время способно отгонять слабую нечисть. Я принялся делать обереги. Яромир научил солдат эффективному заговору, а сам начал творить повсюду ограждающие заклятия. Они, с одной стороны, отгоняли чудовищ, а с другой, вызывали у них интерес. Все это как раз для того, чтобы собрать в округе побольше нечисти. А когда будет нужно, спустить ее с цепи, образно говоря, гвардейцы принялись искать подходящие места для огневых точек и делать окопы. Командовал ими Лучезар, а Шурбик повел другую группу к месту первой, фальшивой засады. Их задача была наиболее ответственной. С одной стороны, атаковать по-настоящему, чтобы у противника не возникло мысли, что это обман. С другой стороны, надо было вовремя отступить и при этом желательно не погибнуть. Хотя, конечно, если бы они все погибли или попали в плен, это только укрепило бы уверенность врагов в том, что они победили и дальше дорога чиста. Гордей связался со мной где-то через полчаса. Бехтеевцы легко нечистых разогнали. У них серебряные пули есть, а против леших маги вышли. Они, видать, не поняли, что это я устроил. От овец к тому моменту не осталось ничего, так что решили, это из-за тех несчастных чудища набежали. Понял, сухо ответил я. В какой машине маги? Бронированный внедорожник в середине колонны. Там двое. Один в головном БТР и двое в хвосте. Итого пятеро. А Шурбик чуть-чуть ошибся. Хотя, возможно, мой человек увидел не всех. Спецназ, непонятно, ваше благородие. Судя по форме, здесь только обычная пехота. Хорошо. Спасибо, Гордей. Возвращайся в город и будь на связи. Принято, ваше благородие. Противник поступал разумно, распределяя ценных боевых магов по разным машинам. Нельзя в случае внезапной атаки потерять всех разом. Что ж, будем думать, как вывести из игры сразу максимум одаренных. Подготовка к засаде длилась до позднего вечера. Потом, когда стемнело, работать стало слишком сложно. Да и нечисть активизировалась. Нам с Яромиром приходилось бегать туда-сюда, чтобы отгонять ее. Обереги помогали далеко не везде, особенно мои поделки. Гвардия Бехтеева, вероятно, тоже остановилась на ночлег. Им наверняка было проще, чем нам. Покрытые руном броневики сами по себе отгоняли чудовищ, да и магов среди них было больше. Но, к счастью, никто из наших бойцов не пострадал, разве что выспаться удалось немногим. На рассвете Яромир, поставив еще несколько ограждающих заклятий, ушел к Шурбигу. Это было частью плана, ведь враги знали, что среди нас есть как минимум один маг. Подозреваю, то, что ведьмак мой учитель, они тоже знали. От тех же Левиных запросто могли получить такую информацию. Я собирался отправиться сам, но Яромир меня отговорил. Странный мужик, вроде бы не любит дворян, но ради меня почему-то жизнью рискует, и уже не впервые. Я пытался поговорить с ним об этом, но ведьмак каждый раз переводил тему. Подозреваю, что во мне он увидел достойного аристократа, которому не стыдно служить. Конечно, я порой свысока отношусь к простонародью, но не проявляю никакой жестокости. По морде получаю только те, кто заслужил. А может, была тому и другая причина. Я видел, как Яромир смотрит на мою мать. Он не пытался проявить никаких знаков внимания, но взгляд говорил о многом. Возможно, госпожа Есения напоминала ему покойную супругу, судя по образу, который приняла в тот раз Кикимора. Моя мама и покойная Светлана были похожи. Так или иначе, я был рад, что столь сильный чародей на моей стороне, да и военный опыт у ведьмака тоже есть. Ближе к полудню разведчики доложили, что колонна врагов приближается. Примерно через час они попадут в первую засаду, а затем случится главное представление. Лучезар отдал последние приказы, мы убрали с дороги все следы и принялись ждать. Через 49 минут до нас донеслись отдаленные звуки взрывов и выстрелов. Для нас это звучало как хлопки и щелчки, но на месте явно было жарко. Передовой отряд вступил в бой. По плану они должны были сражаться не дольше 10 минут, а затем отступить. Но схватка явно затянулась. Она длилась не меньше получаса. Неужто даже фальшивая засада оказалась настолько эффективной? Меня так и подмывало самому отправиться туда и посмотреть, что происходит. Но, конечно, было нельзя. Рано или поздно шум боя затих, и вскоре на наши позиции прибежали Ашурбик, Яромир и несколько потрепанных бойцов. Под головной машиной бомбу взорвали, сказал Ашур. Да так удачно, господин, что у них топливный бак рванул. Все погибли внутри. Обстреляли, покидали гранаты, господин Яромир одного мага вырубил.